Глава 9. Анна. Ведет себя, как мальчишка нашкодивший. Какое-то непонятное свидание придумал. Как будто сейчас самое время устраивать романтические ужины, еще и при свечах. С него станется. А главное, сидит и ждет моего ответа. И что вот ему сейчас сказать? В любое другое время или при иных обстоятельствах я бы задумалась, стоит ли с ним встречаться. Но, во-первых, у меня на данный момент нет выбора, а во-вторых, пока не вижу повода ему не доверять, несмотря на прошлые обиды и недопонимания. Хоть и немного побаиваюсь его дальнейших намерений, Антон проявляет себя как благородный рыцарь, готовый заступиться за честь дамы. Только сама дама пока не совсем понимает, а нужен ли ей этот порыв со стороны рыцаря. Хотя внимание парня очень приятно, и этот порыв со свиданием очень романтично. По крайней мере, постараюсь отвлечься от насущных проблем и расслабиться. Сегодня проснулась в его объятиях и ощутила себя счастливой. Не расстроенной, не раздраженной, а именно счастливой. И пусть это вынужденная временная мера, но забота Антона мне безумно нравится. Даже не хочется сопротивляться. Пока сижу, пялюсь в окно и улыбаюсь своим мыслям. Машина останавливается возле какого-то сельского магазинчика. Видела, что мы едем за город, избегая центральной улицы и проспекты, а также объезжая окольными путями посты ДПС. Но не поинтересовалась конечной точкой маршрута. Хочется человеку сделать мне сюрприз и организовать романтический ужин. Пусть делает, я не возражаю. Выхожу вместе с Антоном из машины, разминая немного затекшие мышцы. Направляемся в магазин, в котором находим только продавщицу. Выбор продуктов невелик. Но парень ответственно подходит к нашему свиданию. Шампанское, конфеты, колбасу и хлеб, как он выражается, чтобы с голоду не умереть. Сыр, несколько банок консервов, на всякий случай. Кофе, сахар и остальная мелочь. В принципе, магазин не так далеко находится, поэтому в случае необходимости и отсутствия провизии можно и прогуляться. Антон расплачивается, берет пакет, и мы выходим на улицу. Ветер не стихает. Такое чувство, что дует еще сильнее, пронизывая до костей. Кутаюсь в короткую курточку. Вот скажите на милость, почему не взять было вещицу потеплее? Теперь мучайся, Аня, коль такая растяпа. Едем по улице, в конце сворачивая в переулок, после чего попадаем на еще одну. За домами леса я приоткрываю окно, чтобы впустить приятный запах хвои в салон. Антон останавливает спорткар перед предпоследним домом. Выходит, открывает высоченные деревянные ворота и загоняет автомобиль во двор. Дом из дерева впечатляет. Очень красивый и ухоженный. «Это вроде дача», — поясняет Антон, доставая из машины пакет и подталкивая меня к крыльцу. «Придется пару дней здесь пересидеть, как подруга твоя посоветовала». «Не против?» Вставляет ключ и открывает дверь, пропуская меня вперед. «Нет, конечно». Улыбаюсь ему, заходя вовнутрь. Пока Антон разбирает на кухне пакет, я нагло исследую помещение. Большой зал, спальня, кухня и ванная с туалетом на первом этаже. И две, как я понимаю, комнаты для гостей на втором. Внутри пахнет деревом и хвоей. Еще бы, ведь за забором начинается самый настоящий лес. Из спальни окно выходит прямо на ряд громадных сосен, виднеющихся из-за забора. Пару минут любуюсь, после чего возвращаюсь к парню. А он уже активно орудует ножом на кухне, готовя импровизированный обед. На улице еще светло, поэтому до ужина пока не дотягивает. Располагаемся в зале, сидя на очень мягком ковре, рядом со стеклянным журнальным столиком. Антон разливает шампанское, протягивает один бокал мне. Включает телевизор, находя музыкальный канал и делая звук тише, чтобы мелодия только создавала фон. «За самую красивую девушку, которая сегодня согласилась пойти со мной на свидание», улыбается парень, протягивая свой бокал вперед. «Скажешь тоже, самая красивая». Раздается звон стекла, а я краснею, делая глоток шампанского. «Сомневаешься?» смотрит на меня, подхватывая с тарелки дольку апельсина. Я молчу, отводя глаза вниз. Своими комплиментами он меня в какой-то ступор вгоняет, честное слово. «А я нет», — заканчивает парень с довольной физиономией. «Балабол ты, Старожилов!» Снова делаю глоток шампанского. То ли в доме тепло, то ли спиртное на меня так действует, но я согреваюсь. Больше не дрожу от холода, наслаждаясь приятной компанией в лице Антона и уединением. От людей, от насущных проблем и завистливых взглядов. Мой спутник рассказывает анекдоты, плавно переходя к забавным случаям из жизни. А я сначала просто улыбаюсь, а после, уже не стесняясь, начинаю громко смеяться, прислоняясь спиной к дивану и прижимая колени к груди. Парень пытается втянуть меня в диалог, чтобы и я поведала какие-то веселые случаи из жизни, но делать этого почему-то не хочется. Гораздо интереснее и приятнее слушать его самого. А Старожилов не сводит с меня глаз, подливая постоянно шампанское в мой бокал. Не знаю, сколько проходит времени, но голова начинает тяжелеть. Еще немного, и я засну прямо тут, на ковре возле Антона. Надо срочно выпить кофе, пока я не вырубилась окончательно. «И это вся твоя культурная программа?» Интересуюсь у парня, а он в ответ ехидно улыбается. «Сейчас кофе сделаю, потому что кто-то...» наклоняется к моему ушку. «Свалится сейчас прямо тут, не дойдя до кровати». Читает мои недавние мысли, а я снова начинаю краснеть. Точнее, даже не переставая покрываться пунцовой краской, так как очаровательный хулиган постоянно делает мне комплименты. «Иди, делай», — практически шепотом произношу, закрывая глаза. Его дыхание опаляет кожу возле виска, а мое сердце на миг замирает. Парень трется щекой о мою щеку, после чего целует туда же, усмехается, глядя, как я замерла на месте, и отстраняется. Встает и направляется на кухню, а я резко выдыхаю, понимая, что даже не дышала, пока он находился так близко от меня. Да что такое со мной происходит? Ну да, он мне нравится, даже не спорю. Правда, я ему не совсем доверяю в плане его резкого интереса к моей персоне. Но все равно очень приятно, что он рядом. Однако его прикосновения заставляют сердце замирать, кровь бурлить, а мысли хаотично путаться. И мне уже страшно подумать, как отреагирует мое тело, если, к примеру, Старожилов меня поцелует. А если еще и... Даже думать не хочу. А все к этому движется, хоть я пока и не готова. Пока я сижу и пытаюсь привести нервы и дыхание в порядок, Антон возвращается с двумя кружками кофе, одну протягивая мне. На секунду наши пальцы соприкасаются, и парень, по всей видимости, не хочет отстраняться. Аккуратно беру чашку, глядя на Антона, и делаю глоток дымящегося напитка. Прихожу в себя быстро. Крепкий кофе всегда действует на меня бодряще. Молчание затягивается. Чувствую, надо что-то сказать, но все слова, как назло, куда-то испарились. «Не хочешь прогуляться?» Антон первым нарушает тишину. «Куда?» «Пойдем». Встает первым, протягивая мне руку. «Это сюрприз. Я же обещал, что организую культурно-развлекательную программу». Вкладываю руку в его раскрытую ладонь и поднимаюсь с пола. Антон отдает мне свою куртку, в которой я тону. Еще бы. На несколько размеров больше. Смеется, что в моей короткой, которую даже нельзя назвать курточкой, прогулка на свежем воздухе обеспечит мне как минимум насморк, а то и похлеще. А сам находит старый бушлат, в котором его отец раньше ходил на охоту. Выходим из дома, обходя его, и направляемся в сторону калитки, которая находится на противоположной стороне от ворот. А там лес с огромными соснами, верхушки которых наклоняет из стороны в сторону ветер. Какая красота! Кутаюсь в теплую куртку, наслаждаясь запахом парфюма вперемешку с сигаретами. Кстати, заметила, за все время, что мы провели в доме, Антон ни разу не вышел на перекур. Неужели из-за меня терпел так долго? Хотя раньше, помнится, терпение никогда не входило в число положительных качеств Старожилова. Наоборот, он всегда был вспыльчивым и немного неуравновешенным. Ему было плевать на чужое мнение и разговоры за спиной. Он никогда не стеснялся проявлять свои эмоции прилюдно, периодами заставляя меня краснеть от переизбытка эмоций. Может, пора похоронить прошлое и начать все заново? «О чем думаешь?» Слышу мужской голос и поднимаю взгляд вверх на парня. А он прищуривается, наблюдая за моим серьезно сосредоточенным лицом. Выпускает струйку дыма куда-то в сторону, а я усмехаюсь, глядя на это. «Да так», Ухожу от ответа. А если честно, сама не замечаю, как останавливаемся на одном месте. Признайся в своих самых сокровенных и тайных желаниях. Нет никаких желаний, пожимаю плечами. Тем более тайных. Послушай, Ань. Парень становится серьезным. Мне кажется, нам надо поговорить. Делает паузу. Я тоже молча смотрю ему в глаза, пытаясь понять, надо мне это или нет. Пора поставить точку на прошлом и забыть. Думаю, да. Отвечаю слишком быстро. Наверное, ты прав. Хотя я и не считаю тебя виноватым. Мне было всего 16. Первая любовь, переизбыток адреналина и все остальное. Наверное, я слишком эмоционально себя повела, не разобравшись до конца. Сейчас я бы поступила по-другому. Смотрю Антону в глаза. По крайней мере, дала бы тебе возможность все объяснить. Извини меня. За что? Он усмехается. За мой косяк. Ты знаешь, Анюта, этот случай заставил меня немного переосмыслить ценности в жизни. И я понял, что за свои слова надо отвечать. Никакие отмазки меня не оправдают. Что если не можешь выполнить свое обещание, то и не надо давать. Иначе грош цена твоим словам. Снова делает паузу. Расскажешь? Я думаю пару секунд, после чего киваю головой в ответ. Давай, ты первая. Антон замолкает. А я пару минут собираюсь с мыслями, запахивая мужскую куртку еще сильнее, так как ветер, по-моему, становится холоднее. Тяжело вздыхаю, вновь возвращаясь в прошлое. 11 лет назад. «Как она? Тетя Свет?» Слышу в коридоре голос Кати Миланской. «Ой, девочки!» — восклицает моя мама. И я понимаю, что приперлась подруга не сама, а с тяжелой артиллерией в виде Дарины. Чувствую, тяжко придется сейчас под их напором. Одну Катюху я бы еще выдержала, но вот двоих это уже проблема. Второй день не хожу в школу, уткнувшись носом в подушку. Не хочу никого видеть, ни с кем разговаривать и ничего слышать. Хочется лишь очень громко закричать «Оставьте меня в покое!». Однако мама уже собралась вызывать врача, глядя на мое бледное лицо, отсутствие аппетита и равнодушие к окружающим. «В комнате!» — слышу громкий голос Дарины. «Да!» — снова тихий ответ мамы. «Может, хоть вы повлияете. Не пойму, что с ней происходит». «Сейчас повлияем!» — уверенный голос Громовой. «Не зря такую фамилию носит, ей бы полком командовать, а она на юридический собралась». Проходит пара минут, и две красотки заходят ко мне в комнату, прикрывая плотно двери. «Привет, Анют!» — слышу за спиной голос Кати, так как лежу на боку, повернувшись лицом к стене. «Салют, мартышка!» — и веселый голос Дарины, а на глаза наворачиваются предательские слезы. «Ты достала уже!» — начинает Миланская ее отчитывать. «Можешь хоть раз обойтись без своих шуточек!» «А что я?» — обижается Дарина. Я только хотела обстановку разрядить, вывести эту звезду из ступора. Лучше помолчи. Катя присаживается ко мне на кровать, и я чувствую прикосновение руки к своему плечу. Анют, ну что случилось, поругались? Расстались. Схлипываю, поворачиваясь зареванным лицом к подругам. Ёшкин кот! Восклицает Дарина, глядя на меня. Вот говорила же, не верь мажорам, особенно этому. Фыркает, скривив смешную гримасу. «Да замолчи уже!» Строгим голосом отвечает ей Катя. «И без тебя тошно!» «Анют, не молчи!» «Я не знаю, что сказать!» Отвечаю тихо, садясь на кровати и опираясь спиной о стену. Беру подушку и поджимаю ее к животу. «Вообще-то я рада, что девочки пришли ко мне. Их перепалки готова слушать часами. Может, и правда, я все себе напридумывала, и пора уже забыть обо всем». Но непрошенные слезы снова выступают на глаза. «Для начала расскажи, что случилось!» Дарина садится на стол и начинает дрыгать ногами. «Уверена, не все так критично, как ты себе напридумывала!» «Он обещал, что останется здесь учиться!» Шмыгаю носом. «А сам не сдержал обещания и через 2 дня после выпускного уезжает в Москву!» «И?» Дарина поднимает брови, глядя на меня. «И я вспылила, сказав, что он обманщик!» Отвечаю честно. «Зря я вас не послушала. Думала, что он не такой, как все, что не обманет и не бросит». «Анют, успокойся». Катя гладит меня по руке, так как я снова собираюсь реветь. «Я пока не вижу ничего критического», выдает Дарина, и мы вдвоем с Катюхой округляем глаза и смотрим на нее, ожидая продолжения. «Если, как ты утверждаешь, между вами ничего не было, то и флаг ему в руки. Пусть чешет в свою Москву, получше найдем». «Или все-таки было?» Подруга наблюдает, как я опускаю глаза вниз, но на последний вопрос отрицательно киваю головой. «Сдается мне, что ты врешь, но будь по-твоему». «Так чего сопли размазывать-то? Погуляли, поцеловались и разбежались». «Тоже мне», усмехается. «Нашла проблему». «Как все у тебя просто», заступается Катя. «Ты сама хоть раз влюблялась, советчица?» «Мне и ваших соплей хватает», снова кривится Дарина. «Сама давно ли рыдать закончила из-за такого вот мажора типа Старожилова?» Катюха замолкает, грозно глядя на подругу, но та игнорирует ее взгляды. «Я же вас предупреждала, завязывайте путаться со всякими уродами! Ни к чему хорошему это не приведет!» «Заткнулась бы ты со своими советами!» фыркает Катюха и снова обращается ко мне. «Не слушай ее! А рыдать и правда завязывай, не стоит он твоих слез, Анют! Знаешь, есть такое понятие. Так получилось. Вот это как раз твой случай. Все, что не делается, все к лучшему». Последний звонок и конец 10 класса. Я уже немного пришла в себя, но ко встрече с Антоном все же оказалась не готова. Еще и Мишка Андреев подлил масло в огонь. «Не думал я, что ты так низко упадешь, Мартынова». Одноклассник подходит к нам с девчонками, когда мы стоим в сторонке, ожидая начала праздника. «Ты о чем?» Мои глаза округляются. «Сохнешь по Антохе?» Кивает головой в сторону, где мой бывший возлюбленный стоит со своими одноклассницами и мило улыбается в ответ на речи девчонок. «Андреев, тебе что надо?» Влезает Дарина, наступая на Мишку. Тот делает шаг назад и обиженным голосом произносит. «Вон!» Снова кивок головой в сторону компании выпускников. «Смеются над Аней!» Старожилов рассказывает, как Анюта чуть ли не на шею ему вешалась, а потом сама в постель к нему залезла. Краснеет Михаил. «Чего?» Произносим одновременно с девочками. «Того! Слышите?» Опять резкий кивок в сторону, откуда Антон уже косится на нас. «Снова ржут над Аней». «Сейчас доржутся у меня», произносит строго Дарина и направляется вместе с Катей к 11-классникам. «Девочки, не надо!» Кричу им в спину, но они не реагируют, и мне остается только плестись следом. Антон наблюдает, как две фурии несутся прямо на него и выходит из толпы. «Какие-то проблемы?» спрашивает у девочек. «Сейчас у тебя будут проблемы, козел!» Катюха размахивается и бьет Старожилова в район глаза. «Ты сдурела?» орет он, прикладывая ладонь к месту, куда зарядила моя подруга. «Какого хр...» Договорить он не успевает, так как ему прилетает в повторный хук справа, теперь уже от Дарины. «Девочки, ну зачем?» Произношу чуть ли не плача, но меня никто не слышит. «Еще раз к ней подойдешь, еще и нос разобью!» грозится Дарина. «Громова! Миланская!» Голос завуча звучит грозно, и мы расступаемся, давая возможность женщине подойти ближе. «Вы совсем обнаглели?» «Тамара Петровна, это не мы!» отвечают синхронно подруги, кивая при этом отрицательно головой. «Видела, как не вы!» подходит ближе к Антону, заглядывая ему в подбитый глаз. «Старожилов, давай в медпункт!» «А вы, красавицы!» Снова поворачивается к девчонкам. «Марш за мной! Будем беседу воспитательную проводить!» «Мартынова?» смотрит на меня. «Ты чего ревешь?» «А можно и я с вами? Для беседы?» Как-то уж очень жалостливо у меня получается, но не могу здесь остаться одна без подруг. «Какое похвальное рвение! Идем!» Делает шаг вперед. «Старожилов, ты уже в медпункте должен быть!» «Обойдусь!» ворчит Антон, возвращаясь к замершей толпе. «Антон, наши дни». «Я такого не говорил», произношу, когда девушка заканчивает свои воспоминания. Не заметил, как мы медленно дошли назад до дома. И вообще никогда ни с кем не обсуждал наши с тобой отношения. На улице уже темно и становится очень холодно, так как ветер усиливается, а температура воздуха, скорее всего, еще больше падает. «Знаю», — вздыхает Аня. «Мишка потом признался, что сказал это нарочно, чтобы я про тебя окончательно забыла. Только тебе два раза в глаз прилетело», — усмехается. «А ему всего три подзатыльника за вранье. Но ты тогда уже уехал в Москву, поэтому извиняться было не перед кем». Разводит руками. Пропускаю девушку первой в дом, закрывая дверь на замок. Раздеваемся. Включаю в зале электрический камин, и мы снова располагаемся на полу возле журнального столика. Правда, перед этим делаю нам с Аней чай, чтобы согреться. Все-таки не лето на дворе, да и в лесу реально холодно. «Послушай, Ань», — начинаю после продолжительной паузы. «Я тогда реально не смог отца уговорить, чтобы остаться». «Проехали». Девушка улыбается, и отблески от камина пылают в ее глазах. Щеки раскраснелись. Видно, что она согрелась и совсем не злится. Хоть я и думал, что она до сих пор таит обиду за прошлое, за то, что не сдержал своего слова. «Мы тогда молодые, были глупые», — продолжает, как ни в чем не бывало. «Сейчас я бы поступила по-другому. Не так эмоционально». «Я бы тоже сейчас ответил за свои слова». Смотрим друг другу в глаза. Даже не включая света, вижу, как пламя от камина отражается в ее зрачках. И мне приятно находиться рядом. Плевать на проблемы, все решим завтра. А сегодня... «Слушай, Старожилов», — усмехается Анюта, «а ты правда в машинах не разбираешься? Или тебе зачем-то надо было приехать именно в наш автосервис?» Девушка меняет тему. «Смотря что ты подразумеваешь под словом «разбираться»?» Откидываюсь удобно назад, опираясь на диван и вытягивая ноги. «Например, карбюратор от инжектора отличишь?» Прищуривается, наблюдая за моей реакцией, а я начинаю смеяться. «Уникальная девушка, ничего не скажешь». «Ауди ТТ дебютировал на автошоу в Париже. Оснащен 2-литровым спортивным двигателем мощностью 220 лошадиных сил». В наличии имеется только 6-ступенчатая коробка-автомат с двойным сцеплением. Спорткар набирает 100 со старта с места всего за 4,7 секунды. Выпаливаю на одном дыхании, наблюдая, как у Ани округляются глаза. «Продолжать?» «Википедию штудировал», — поднимает брови вверх. «Поражена твоими познаниями». «И да», — киваю головой. «Что да?» — переспрашивает, снова удивляясь. «Я отличу инжектор от карбюратора, а также смогу поменять колесо, если это надо будет». Аня заливается смехом, расслабляясь еще больше. «Старожилов!» — вытирает проступившие от смеха слезы. «Ты меня сейчас реально в ступор вогнал. Я-то думала, что ты даже гайки открутить не сможешь. А ты целое!» — поднимает указательный палец вверх. «Колесо способен поменять!» «Дальше перечислять свои достоинства?» «Не стоит». Аня делает глоток чая. «И раз уж у нас с тобой такая откровенная беседа, скажи мне, кто такой Игнат?» «Подслушивала». Поднимаю одну бровь вверх, наблюдая, как девушка начинает ерзать на месте. «На самом деле мне нужен небольшой перерыв, чтобы собраться с мыслями». «Так получилось», — отвечает тихо. «Или это тайна?» «Да нет никакой тайны». Провожу рукой по волосам. «Игнат Алексеевич Волошин, мой партнер по бизнесу, собирается инвестировать часть своих средств в реконструкцию здания, которое я приобрел когда-то давно в центре, из-за которого у меня сейчас судебная волокита. Пока не выиграю суд, сама понимаешь, инвестиций не будет. Думал, управлюсь быстро, а видишь, как все затянулось». «Просто вы так подозрительно с Мишкой шептались?» «Аня!» Перебиваю девушку и беру ее за руку. «Посмотри на меня!» Она поднимает свой взгляд. «Я не причастен к тому, что случилось с Михалычем. Кто-то реально хочет из нас сделать козлов отпущения. Но я совсем разберусь, обещаю. Нам надо сейчас просто отдохнуть и подумать, что делать дальше». «Извини», — говорит негромко. Мою историю послушать не хочешь? Снова возвращаюсь к наболевшему. Лучше уж о прошлом, чем о проблемах в настоящем. Там, по крайней мере, все ясно, как божий день. А тут сплошные несостыковки. Или я разучился думать логически, или получается какая-то чертовщина. Сам не знаю, зачем перевел разговор, пытаясь снова разбередить старую рану. Но почему-то очень хочется реабилитироваться в ее глазах. Вижу, что еще с опаской смотрит на меня и не доверяет, а мне важно, чтобы девушка больше не сомневалась. «Думаешь, стоит?» Лицо Ани становится серьезным. «По крайней мере, может, не буду таким уж подлецом в твоих глазах». «Ты не...» «Давай я лучше расскажу». Второй раз перебиваю ее. И мысленно возвращаюсь назад, в прошлое. Может, надо было поступить иначе? 11 лет назад. Стою перед зеркалом, застегивая пуговицы на рубашке. Заправляю ее в брюки и надеваю галстук, после чего пиджак. Последнее время даже отражение собственное бесит. А все вокруг просто раздражают. Сегодня выпускной, будь он неладен. Никакого желания туда переться и выслушивать пафосные поздравительные речи нет. Но тогда подобным поведением обижу маму. Она так долго готовилась и переживала за меня. Стискиваю сильнее зубы и застегиваю последнюю пуговицу на пиджаке. «Боже, сынок, какой ты красивый!» Мама выходит из зала в коридор, где я продолжаю стоять перед зеркалом. «Как быстро вырос!» Протягивает ко мне руку. «Мам, не начинай!» Уворачиваюсь от объятий, направляясь к себе в комнату. «Антон!» Слышу в спину. «Зачем ты так?» Молчу в ответ, стоя на пороге, после чего делаю шаг вперед и захлопываю дверь. Достали все. Видеть никого не хочу. Экзамены сдавал на автомате. Да и кто меня завалит, если отец договорился с директрисой? Не было никакого желания даже идти туда. Не то, что еще и писать дурацкие тесты. После последнего звонка, когда 2 10-классницы зарядили мне в глаз, Аню я больше не видел. Несколько раз ходил к ее дому, сидя на лавочке возле соседнего подъезда, в надежде, что девушка выйдет, и мы сможем с ней поговорить. Но мое дежурство результатов не дало. Уже даже подумывал сходить к ней домой, но остановило меня желание Ани, чтобы ее мама о нас пока не знала. Уверен, что разговор будет происходить на повышенных тонах, а у девушки потом из-за меня могут быть проблемы. «Я дома», — слышу голос отца и звук закрываемой входной двери. «Есть кто живой?» Пауза. «Люда, что случилось?» Уже удивленный возглас. «Володя, сделай с ним что-нибудь!» Схлипа мамы, и я чувствую себя последним негодяем. «Ну вот почему не сдержался? Зачем так грубо с ней себя повел?» «Что он опять натворил?» Громкий голос отца, но слов матери разобрать не могу. Делаю глубокий вдох, затем выдох и выхожу из комнаты в коридор. Отец стоит возле порога и обнимает плачущую маму. Наши взгляды встречаются, но я не собираюсь сдаваться. По крайней мере, попробую высказать свое мнение. Раньше не было возможности. Из-за постоянных разъездов одного из ведущих хирургов страны. Везде он нужен. Только почему-то мой папа забыл, что у него есть семья, которая тоже хочет его внимания. «Нам надо поговорить». Первым прерываю немое молчание и пристальные взгляды друг на друга. Мама поднимает голову, глядя на меня, а я первым направляюсь в зал. Останавливаюсь возле окна, засовывая руки в карманы, и наблюдаю, как родители усаживаются на диван, не сводя с меня своих удивленных взглядов. «Слушаю тебя, сынок, внимательно», — начинает отец первым. Собираюсь с мыслями, чтобы доходчивее ему донести свой порыв. Провожу рукой сначала по волосам, затем опускаю ее на лицо. «Я хочу остаться на учебу здесь», — впиваюсь взглядом в своего родителя. Мама смотрит удивленно на меня, а потом тоже поворачивается в сторону отца. «Объясни, почему», — спокойно отвечает тот, но за его сдержанностью вижу, что нервничает и готов сорваться и наброситься на меня за любое неаккуратно брошенное слово. И я решаюсь. «Дело в том, что у меня есть девушка». Отец фыркает, а мама округляет глаза. «Ты не говорил нам, сынок», — произносит она спокойно. «Я люблю ее». Продолжаю, начиная закипать, так как на лице отца уже желваки ходят ходуном. И обещал ей, что останусь. «Для меня это очень важно, и я...» «Хватит!» — взрывается отец, вскакивая с дивана. «Какого хрена, сын? Вот объясни мне так!» Машет рукой возле уха. «Чтобы я тебя услышал! Ну!» Произносит после небольшой паузы. «Ты сам меня учил!» Сижу сквозь зубы, тяжело дыша. «Что за свои слова надо отвечать?» «Учил!» Кивает головой отец, начиная ходить по комнате. «Но только обещания надо давать такие, которые ты реально можешь выполнить! Мы же обо всем договорились!» «Да и я уже в твоем институте тоже все уладил. Никаких проблем с поступлением не возникнет. Через годик-другой меня переведут в Москву. Да я и так дома бываю редко, так что не вижу проблемы». «Вот именно, редко. Теперь закипаю я». «Сынок!» — пытается вставить мама. «Подожди!» — отмахиваюсь от нее. «Ты забыл?» — смотрю отцу в глаза. «Что у тебя есть семья?» И что у нас тоже есть какие-то желания и планы на будущее. Все должны подстраиваться только под тебя. Когда мы с тобой последний раз говорили по душам, а?» Отец молчит, а я продолжаю. «Не помнишь?» «Так и я, папа, не помню. Ты все решил за меня и за маму». «Допустим, ты останешься здесь». Как-то очень странно выглядит переход с крика на спокойствие. Чувствую, сейчас загонит меня в угол. «И сам будешь поступать в институт, сдавать экзамены. Если ты думаешь, что я помогу, глубоко ошибаешься. Ты же взрослый», — делает акцент на последнем слове. «За свои слова отвечаешь. Ну-ну, нарисовать тебе дальнейшую перспективу». Я молчу, а отец расценивает возникшую паузу по-своему, продолжая уже увереннее в довольно игривом тоне. «За контракт платить я не буду. Все сам, дорогой мой, ты же самостоятельный у нас. Обещания раздаешь. Допускаем даже вариант, что тебя примут на бюджет, в чем я очень сомневаюсь. Карманных денег не будет, помощи от меня тоже не жди. И матери запрещу покупать тебе одежду и все остальное. Отправлю тебя жить в общагу, чтобы познал все прелести студенческой жизни, как мы когда-то». «Конечно», — усмехается, — «ты можешь устроиться на работу и снять жилье. Долго твоя девушка продержится в таких условиях, как думаешь?» «Зачем ты так?» — кривлюсь, сжимая руки в карманах в кулаки. «Теперь рисуй другую перспективу». Отец игнорирует мой вопрос. «Москва, личная квартира, машина и, как и раньше, никакого ограничения в средствах. На 18-летие вложу деньги в любой бизнес, который ты решишь начать. Полгодика тебе хватит, чтобы пробить все варианты». «Володя», — встревает мама, — «ты палку-то не перегибай». «Какая любовь в твои годы?» — отец и маму игнорирует. «Ты еще даже копейки в своей жизни не заработал, а уже мне условия выставляешь». «Володя, хватит давить на него!» Мама повышает тон. «Думай», — бросает мне отец напоследок. «Люда, где мой костюм? Не хватало еще опоздать на выпускной собственного сына». И родители выходят из зала, оставляя меня одного. А я закрываю глаза, понимая, что проиграл.